Аксессуары. Немалую роль в вашем облике могут сыграть такие мелочи, как аксессуары и украшения. Если вы будете их использовать, можете совершить чудеса. Из скучной и строгой женщины можно превратиться в милую и очаровательную. А если наоборот, вы хотите выглядеть старше своих лет, то аксессуары тоже могут помочь вам в этом. Допустим, в вашем облике не хватает цельности и единства. Все вроде бы хорошо, но что-то все равно не так, как хотелось бы. Найдите подходящую сумку к вашему наряду, приколите красивую брошь или украсьте шею оригинальной цепочкой. Вот вы и стали неотразимой. И это не так трудно, как кажется. Мы надеемся, что смогли убедить вас в том, что аксессуары – это очень важно. Теперь давайте поговорим более конкретно о том, как можно их применить и использовать в создании своего облика. Это не так трудно, как может показаться, но тем не менее вам потребуется приложить свою фантазию и умение работать над собой. Итак, вы решили одеться в стиле денди. Нашли подходящие брюки, рубашку, жилетку, сделали соответствующую прическу. В общем, в вашем облике все отлично. Но чего-то все-таки не хватает. А вы не пробовали надеть галстук? Если у вас его нет, то одолжите у мужа или какого-нибудь знакомого. Мы думаем, что он вам не откажет. Только не забудьте о том, что галстук должен гармонировать со всем вашим обликом, чтобы он не выделялся своим цветом или формой. Используя этот прием, вы можете сделать необычной свою внешность и добиться того, что на вас обратили внимание. А не это ли вы добиваетесь, когда готовитесь к собеседованию? Вы можете возразить нам, что не только на одежду обращают внимание, когда беседуют с искателем. Все это понятно. Но если с одеждой что-то не в порядке, то сразу возникает сомнение, а стоит ли дальше говорить с этой претенденткой. Мы убедились в том, что для успеха в вашей работе вам просто необходимо хорошо одеться. Есть мнение, что на собеседование нужно одевать все самое лучшее, что у вас есть, потому что это ответственно. Что еще мы отнесем к аксессуарам? Это могут быть различные шейные платки, косынки, часы. Но помните, что бы вы ни надели на себя, все детали должны быть в гармонии между собой. Сочетаться все элементы вашей одежды должны не только по цветовой гамме, но и по стилю, и по соответствию с вашим внутренним миром. Если вы чувствуете себя этакой женщиной-вамп, то не стоит одеваться в романтическом стиле и выбирать такие же аксессуары. Все должно соответствовать вашему самоощущению. Если вы чувствуете, что оделись слишком скромно или слишком строго, то можете оживить свой вид легким платком или простой шифоновой косынкой, повязанной как шарф или просто наброшенной на шею. Вы сразу заметите, что стали выглядеть намного привлекательнее и оригинальнее. Самое главное, нужно помнить о чувстве меры в использовании аксессуаров. Уже придумав, как одеться на собеседование, у вас возникает вопрос – насколько важно, чтобы аксессуары были очень дорогие? Естественно, что это имеет не такое большое значение, как можно подумать. Не стоит отказываться от возможного собеседования, если у вас нет шикарной сумки. Мы думаем, что вряд ли у вашего собеседника сложится впечатление о вас исключительно по стоимости сумки или часов. Так что не нужно и вам особенно зацикливаться на этом. Ведите себя так, чтобы у руководителя не возникало сомнений, что у вас сумка просто супермодная. Гордитесь тем, что вы носите, и тогда ни у кого не возникнет сомнений, что это стоящая вещь. А кто сказал, что плохо носить сумки из кожи заменительные? Их не жалко выбросить, как только они выйдут из моды. Их цена позволяет купить сразу несколько и брать с собой ту, которая подходит вам именно в данном случае. Но здесь стоит оговориться. Наши советы подходят тем, кому еще нет 30 лет. Если вы уже переступили эту возрастную границу, то веселенькая сумка вряд ли сделает ваш облик солидным. А вот девушкам и женщинам до 30 лет не стоит стесняться носить не супердорогие сумки и ремни. В то же время не стоит впадать в другую крайность. считая, что на собеседование идут за тем, чтобы показать свои профессиональные способности, некоторые женщины не заботятся о том, чтобы достойно выглядеть, и считают возможным брать на собеседование рваные или грязные сумки. Конечно, для вашего руководителя это не так важно, но все-таки вряд ли он оценит положительно ваше пренебрежение к вещам. Мы надеемся, что вы не станете вести себя подобным образом. А теперь давайте скажем несколько слов об украшениях. Как бы хорошо вы ни были одеты, ваш облик должен быть закончен и логичен. Нельзя ни о чем забывать. Если вы считаете, что для вашего внешнего вида очень важны будут те сережки, которые вы купили недавно, то обязательно надевайте их. Возможно, именно они сделают ваш облик поистине неповторимым. Но в то же время не стоит перебарщивать с украшениями. Они могут оказать вам плохую услугу, если вы наденете на себя несколько золотых цепочек, несколько серебряных, да плюс ко всему еще и коралловые бусы. Если вы одеты в строгом стиле, то воздержитесь от того, чтобы надевать яркие и вызывающие перстни, бусы или серьги. Как и везде, в украшении себя особенно важно чувство меры. К строгому костюму подберите лучше всего неброские украшения, чтобы они подчеркивали вашу элегантность, а не ставили ее под сомнение. Но если вы не уверены, что вам нужно надеть какое-нибудь украшение, то лучше не экспериментировать и не надевать ничего, чем потом не чувствовать себя неловко в ярких и кричащих бусах. Не старайтесь походить на цыганку, пальцы которой унизаны кольцами. Имидж деловой женщины подразумевает абсолютный вкус и сдержанность в употреблении украшений. И если вы все еще хотите сохранить или, наоборот, только обрести его, то руководствуйтесь всегда правилом «лучше меньше, да лучше». Если вы воспользуетесь нашими советами, то мы уверены, что вы сможете смело рассчитывать на успех предприятия. Более того, на то, что вы сможете очаровать вашего собеседника, будь то мужчина или женщина.